Глава 24. Бумажки и медитация, потом снова бумажки и медитация. Только таким образом я мог быстро все осмотреть и принять решение или отправить документы на доработку, если у меня возникали какие-то вопросы. Хорошо, что теперь, по сути, медитировать с пользой для себя можно было в любой точке поместья, и не надо было долго настраиваться на духовную энергию, ведь она, благодаря ритуалам, и так была подготовлена для моей работы с ней. Кто бы знал, что я так буду скучать по своей обычной жизни шамана, когда я просто был в постоянных разъездах и не так, чтобы долго бывал дома. Вот только чувствую, вскоре я снова вернусь к такой практике, потому что в поездках меня хотя бы меньше затрагивали различные дела рода. Это только со стороны бытие аристократа предстает как что-то интересное и увлекательное. Если ты не хочешь, чтобы твой род на тебе же и разорился, то надо делать сразу кучу дел. И это я не говорю, собственно, про совершенствование членов рода, как одаренных, чтобы род продолжал быть сильным. Необходимо ведь еще, чтобы и слуги, которые тебе принесли, по сути, вассальную клятву, чувствовали себя обеспеченными всем необходимым для своей жизни. Из всего этого вытекает куча нюансов, которые совсем незаметны, если вчитываться в различные отчеты. Хорошо еще, что большую часть всех этих мелочей берут на себя все те же слуги рода, но все равно необходимо все время держать руку на пульсе. В такие моменты я как никогда радовался тому, что не являюсь наследником рода. Да, понимаю, что радуюсь каждый раз, как на меня навалят новую кипу бумаг. Но я прекрасно понимал, что у брата таких стопок еще больше, и вот он не может взять, как я, и сорваться в рейд, чтобы хотя бы на время избавиться от всего этого. К сожалению, не все можно было решить, не выходя из моего рабочего кабинета. Так что приходилось в том числе выезжать на личные встречи и обсуждать уже детали на месте. Потом, конечно, за дело брались юристы, но все равно необходимо было обговорить все, начиная от того, что наши отряды займутся защитой добычи какого-то особого металла в одной из аномалий, до поставки нам деталей брони, чтобы мы могли производить ремонт на своих базах. А порой и вовсе обсуждали условия продления технического обслуживания брони и оружия, ведь сами мы все это не производили, а только покупали. Я даже не представлял, что, оказывается, существует столько тонкостей, которые, собственно, обеспечивают функционирование нашего рода. В современные времена, когда технологии производства редко бывают в одних руках, необходимо поддерживать связи сразу с несколькими поставщиками. Хорошо, что на имперском уровне была введена унификация всех изделий, так что в некоторой степени ты мог заменить одного производителя на другого, и поэтому им приходилось конкурировать друг с другом и бороться за контракты. Особенно важно им было работать с такими родами, как мой, которые могут произвести обкатку новых моделей в полевых условиях и дать обратную связь, чтобы улучшить конечный продукт. Так что еще одна неделька выдалась довольно выматывающая. И ведь все это время я не забывал о своем развитии как шамана и практически не спал. «Светлана», — привлек я внимание личной слуги к себе, «следующие 3 дня освободи меня от дел, а то я скоро совсем зашьюсь в этом всем». «В таком случае организовать вам какой-то вид отдыха?» — предложила девушка, делая себе пометки в планшете. Вот даже спрашивать ничего не стало. Моя слуга вообще наблюдательная, и не ошибусь, если предположу, что она и так планировала сделать окно в моем графике. С другой стороны, если бы я не заявил об отдыхе, то и дальше бы работал, так что ей надо учитывать несколько сценариев и постоянно их видоизменять. «Помнишь ту клинику разрушенную, в которую мы ездили?» Посмотрев на нее, спросил я. «Может, подберешь еще что-то подобное ей?» «Хотите поохотиться на духов?» — спокойно спросила она, но все же под конец голос у Светланы дрогнул. Это был не страх или волнение, а скорее интерес к этой теме. Как-никак, с подобными случаями редко кто разбирается, а я тут ей показываю совершенно иную сторону жизни. Да, надо переключиться на что-то иное, иначе я погрязну в рутине. «Хорошо, Тогда я к вечеру подберу несколько вариантов со схожей славой и предоставлю их вам». Честно говоря, я надеялся, что наша поездка, как и в прошлый раз, приведет к нахождению нового места обитания агрессивно настроенных духов. Но, как и в моем прошлом мире, многие слухи за собой не оставляли чего-то реального. Мы буквально проехали две заброшенные деревни, и вместо того, чтобы встретить там порождение кошмаров, просто спугнули каких-то бомжей, которые совсем не ожидали к этим домам такого высокого внимания. Даже не представляю, что эти мужики подумали, когда в их тихие деревеньки приезжали машины рода Соколовых, из которых выходили бойцы в полной броне и проверяли всю территорию. Напугать мы их точно напугали, но ничего связанного с духами я здесь не обнаружил, что несколько разочаровало. А то я ведь уже поверил в собственную удачу, но пока все было мимо. Так-то и в моем прошлом мире подобное не было редкостью. Но так хотя бы, когда ты достиг определенного уровня мастерства, тебя уже вызывают туда, где не справились другие, либо действительно подтверждено наличие духов. А то были умники, которые очень умело маскировали свои преступления под духов. Впрочем, с ними мы тоже расправлялись, ведь наши возможности распространяются не только на духовные сущности, о чем многие почему-то часто забывали, за что, собственно, и страдали. «Получается, насчет некоторых мест это все же преувеличение?» — слегка разочарованно спросила Светлана, чем вызвала мой удивленный взгляд. «Уж совсем не думал, что именно она будет напрашиваться на встречу с духами. Или же дело в том, что с подобным редко кто сталкивается и тем более выживает. Со мной же моя слуга и вовсе оставалась в полной безопасности и просто могла наблюдать за моими действиями с первого ряда. Иногда это просто чьи-то заблуждения или неправильно рассказанные слухи, а иногда вокруг места специально создают дурную репутацию, чтобы туда никто не лез», — пожал я плечами. «Все же удобно, когда к тебе никто не суется, а если что-то на месте происходит, то все списывают как раз на монстров из слухов, и никто не занимается расследованием, потому что думают, что это очередные байки. Так что вполне возможно, мы все это время проведем в пустых поисках чего-то интересного. Хотя...» В этот момент мы проезжали мимо небольшой больницы в пригороде, которая не выделялась ничем особенным, если бы не ощущение духовной энергии, исходящей из этого места. Точнее того, что туда эта энергия стягивалась со всей округи. Причем не так, как делал это я, мягко и почти незаметно, чтобы не нарушать баланс потока энергии и не вызывать перекосов вокруг поместья. Здесь все было куда грубее, будто в больнице появился кто-то, кто очень голоден до духовных частиц. «Давайте-ка остановимся в квартале от этой больницы», — озвучил я свое решение. Соваться внутрь без подготовки я не собирался, тем более что больница была действующая, так что первым делом вместе со Светланой стал изучать само заведение. Девушка, обладающая куда лучшими навыками по сбору информации, уже залезла в городские форумы, в том числе и частные, чтобы найти какую-то нетипичную информацию о больнице, ну а я смотрел на ее внешний вид в сети, сайт, группы в социальных сетях, информацию о врачах. Тем временем по моей просьбе в сторону больницы было запущено несколько дронов, которые стали сканировать здание и отмечать внутри людей. Вряд ли они покажут что-то необычное, но лучше пусть они ничего толкового нам не дадут, чем окажется, что без них мы могли что-то упустить. В итоге по всему, что удалось собрать за час, ничего необычного в больнице не было. Обычное местное заведение, где была стандартная текучка кадров, и средний объем пациентов был примерно одним и тем же по сравнению с другими соседними больницами. Единственное, что не так давно у нее сменился директор, и теперь она стала набирать популярность за счет того, что он где-то нашел спонсоров, которые поставили новое оборудование, да и персонал доукомплектовали, благодаря пусть и небольшому, но повышению зарплаты. «Вроде все чисто и хорошо», — продолжила высказывать свою точку зрения Светлана после того, как закончила с изучением городских форумов. «Вот только предыдущий директор, который тут прожил лет 20, вдруг сорвался с места и уехал с родными куда-то на юг империи». «Бывает», — пожал я плечами. «Может, он за это время достаточно накопил денег, чтобы обеспечить себе более комфортную жизнь». «Сомнительно, что с хлебного места он бы так быстро ушел. Могли, конечно, приплатить, чтобы не затягивать все процедуры, особенно если нынешний директор – ставленник появившихся спонсоров. Но вот так взять и переехать?» – покачала головой Светлана, с сомнением смотря на экран планшета. «Скорее похоже, что ему помогли так быстро покинуть город». «Но не это меня насторожило. Княжич, вот скажите, что вы ожидаете от больницы, в которой теперь достаточное количество сотрудников, да и оборудование новейшее?» «Увеличение количества выздоровевших пациентов и более успешные сложные операции», предположил я, пока не понимая, к чему клонит девушка. «Вот и я подумала об этом в первую очередь. Но по всем показателям, уровень смертности в этой больнице остался на том же уровне, что и раньше. Значит, несмотря на все свои улучшения и, возможно, даже действительно спасение жизни ранее обреченных пациентов, в стенах этого заведения все равно умирает слишком много людей. Странно, что на это не обратили внимания». «Думаешь, кому-то это вообще интересно?» — ухмыльнулся я. «Максимум подобный интерес могло вызвать заведение, которое находится в собственности какого-нибудь рода. Для них это бы был обычный бизнес, и такие показатели плохи для хорошего бизнеса. А обычную больницу вряд ли будут трогать, пусть она и находится в пригороде столицы. Сколько таких здесь еще? Больше сотни точно. Другое дело, что теперь нам понятно, что там творится что-то неладное». «И что вы хотите сделать, княжич? Не думаю, что если даже вы запросите проверку этого заведения, что что-то изменится». «Поэтому я пойду туда на обследование. Там же есть персональные палаты», — решил уточнить я. «После прихода нового директора заведения появились», — после нескольких секунд проверки ответила Светлана. «Значит, этим и воспользуемся», — довольно улыбнулся я.